Девушки стояли слева от меня неровным рядком, лица испуганные и шокированные. Я обратился к ним. «Успокойтесь, леди, вам бояться нечего. Во всяком случае, кроме одной». Я перехватил взгляд Рейвен. «А вот ты, моя дорогая, свое получишь. Кончен бал». Она ответила мне горящим взглядом черных глаз, но не произнесла ни слова. Молчание длилось несколько секунд, и нарушил его маленький толстяк Уитикер. «Что все это значит?» — спросил он. «Это возмутительно». Голос у него был негромкий, и его «возмутительно» прозвучало слабо. Но все-таки надо отдать ему должное. Он попытался. И тогда я сказал. «Все очень просто, мистер Уитикер. Вы собрались здесь, чтобы отметить годовщину журнала и отдать последние почести покойному Уэбли Олдену. Десмонд по этому поводу даже произнес элегическую речь. Прямо-таки Брут, восхваляющий Цезаря. А именно Десмонд и убил Уэбба». Тут раздался невнятный ропот. Я подождал, пока он утихнет, и добавил. «Да-да, Десмонд всадил пулю в спину Уэббу, а помогала своему муженьку Рейвен Маккена. Вот почему я здесь». Я помолчал немного. «А еще ему очень помогал Эд Грей. Вплоть до того, что убил Пейджен Пейдж». Голосом, дрожащим от злости, Грей сказал, «Скотт, на этот раз тебя не уйти. Я тебя предупреждал. Скорее я всажу в тебя пулю, Эд». В подтверждение своих слов я навел на него пистолет. «И не только за Пейджен. Нет. И за твоих горилл из Алжира, которые дубасили меня до полусмерти. И твоих бандитов из Пеле, которые пытались меня убить на Гавайях, тех самых, которые помогали организовать женитьбу Уэбба». Он молчал. Я посмотрел на Рейвен. «Кое-что из того, что я сказал, понятно только тебе и Орландо, да еще этим подонкам». Я махнул рукой в сторону Эдда и его бандитов. «Но скоро все будет понятно всем. Для этого я здесь. Начнем сначала. Рейвен. Несколько месяцев назад Уэбб фотографировал тебя для журнала, и ты его очень заинтересовала. Потом вы встретились на Гавайях, он в тебя влюбился окончательно и сделал предложение». Она прервала меня. «Это идиотизм какой-то. Не думаешь же ты...» «Помолчи». Я посмотрел на ее полные красные губы, густые черные волосы, горящие глаза. Потом продолжу. «Ты не могла выйти замуж за Уэбба, даже если бы захотела, так как тайна от всех уже была обвенчана с Орландо. Но ты, видимо, рассказала об этом предложении Орландо, а уж он родил блестящую идею». «Шелл, ты сумасшедший!» — быстро сказала Рейвен. «Я не понимаю, о чем ты говоришь? Уэбб не был женат. Всем известно, что он был холостяком?» «Конечно. В том-то вся и штука, дорогая. Ты вышла замуж за Уэбба на Гавайях. Но брак ваш заключил подставной судья, один из бандитов Эда Грея, возможно, из Пеле. Когда я ему врезал в этом заведении, он явно возвращался за столик к тебе. Итак, судья подставной свадьба фиктивная. Но для чего в тот же день была похищена новобрачная? Только один ответ будет правильным. Тебя никто не похищал. Ты просто вышла из аэропорта к ожидавшему тебя Орландо. Все прошло без стучка и задоринки. Но для чего инсценировка похищения? Какую выгоду ты тут преследовала? Ответ прост. $200 000. Пока я говорил, Блэки приблизила их к двери слева от меня. Я поймал ее взгляд и легонько кивнул. Она скользнула за дверь. Первый раз подал голос Орландо Десмонд, но это был совсем не тот голос, которым он пел. Он звучал гораздо хуже, хрипло и надсадно от страха. «Это все неправда, Скотт, все! Ты лжешь, я...» «Номер не пройдет, Десмонд». Он побледнел и, не отрываясь, смотрел на меня, пока я говорил. «Это тебе пришла блестящая идея. Фиктивный брак, инсценировка, похищение, получение выкупа. Тебе очень нужны были деньги. Можно сказать, что не достань ты денег, твоя собственная жизнь была бы под угрозой. Говорят, Эд Грей был готов разделаться с тобой, если ты не заплатишь своих долгов. Даже если бы он и не убил тебя, то уж внешность ты попортил бы. Ты сумасшедший и несешь чушь, дураком себя выставляешь». Он облизнул губы, в глазах страх. Я продолжал. «Фиктивный брак, да и вообще весь этот заговор явно не в твоем духе, Десмонд. Поэтому ты вполне логично обратился к профессиональному бандиту, к тому, кому ты был должен кучу денег, кто был заинтересован в том, чтобы заговор удался. Эд Грей. Грей со своими бандитами и здесь, и на Гавайях. И, конечно, Грей пошел тебе навстречу». «Ну? Что, я не так сказал, Десмонд? Ну-ка попробуй что-нибудь опровергнуть, выставить меня идиотом. Не забывай, что кроме всего имеются еще и улики. Фильм, снятый на свадьбе Уэбба, фото твоей жены, сделанное Уэббом в последние минуты жизни, и много чего еще». Я улыбнулся.